вплоть до Луи Филиппа, племянника Наполеона Бонапарта, правившего в середине XIX века. Но и это не самое главное. Подарив мужу сына и наследника, будущего короля Франции, она становится продолжательницей самой знаменитой европейской королевской династии Капетингов, названной по имени ее основателя, великого Гуго Капета. Анна стоит у истоков этого древнего рода, остававшегося у власти почти 800 лет, с 987 года вплоть до Великой Французской революции 1789 года. Младшими ветвями именно этой династии стали всем известные Валуа и Бурбоны, с их влюбчивыми королями и королевами, хорошо нам знакомыми по романам Александра Дюма отца. Предполагали ли мы, читая в юности его шедевры, что в жилах этих французских королей течет и талика славянской крови от их далекой прапрапрапрародительницы, королевы Анны? И у знаменитых Людовиков тоже, в том числе у последнего, 16-го, которого сторонники французской буржуазной революции, забыв о его высоких регалиях и голубых кровях, без особого почтения называли просто гражданином Капетом. Именно под этим именем он и был казнен в 1782 году. Вспомнили, видимо, республиканцы о родоначальнике Гуго Капете, прадеде Филиппа I, сына Анны Киевской и Генриха I. Но это уже просто мысли вслух. Сразу после коронации королева Анна, опять-таки пренебрегая Парижем, обосновывается со своим двором в Сен-Лисе. Сегодня это небольшой городок в 50 километрах от французской столицы, а в то время типичная средневековая крепость, окруженная красивыми и богатыми на дичь лесами. Она полюбила это место. Может быть, оно напоминало ей о родных местах? Она навсегда останется верна Сен-Лису. В первые годы совместной жизни они, король и королева, совершали частые конные прогулки. Все хроникеры той эпохи сходятся в том, что Анна была чудесной наездницей и большой любительницей охоты, вызывая удивление и непонимание у приближенных, полагавших, что место королевы скорее в замке, чем на охотничьих угодьях рядом с мужчинами. Но Анна установила свой ритм жизни, заставив принять себя такой, какой она была. Сказывался ее самостоятельный характер. Родив первенца, а несколько лет спустя и двух других сыновей, она забывает об этих изысканных забавах, полностью окунувшись в дела королевские. 44-летнему Генриху рождение долгожданного сына придало уверенности. Он хорошо понимал, чем грозило ему отсутствие прямого наследника. Новые междоусобные войны за королевский престол, о котором мечтали многие из его капризных соседей и независимых вассалов, не желавших подчиняться и владевших порой не меньшими землями, чем он сам – Британь, Нормандия, Бургонь, Фландрия. Все эти графства пока не входили в состав Франкского королевства. И, наконец, это было продолжение его рода, рода Капетингов, об истинном величии которого он еще и сам не догадывался. Никто более не мог его ни в чем упрекнуть. Ни церковь, ни родные, ни вассалы. Что же творилось в душе Анны, этого никто не знает. С уверенностью можно сказать лишь то, что первые годы ее жизни в этой стране были далеко не легкими. Каждое ее слово, каждый жест изучались и интерпретировались при дворе. Она не имела права ни на малейшую ошибку. Говоря современным языком, ее адаптация к новой культуре была нелегкой, о чем свидетельствует одно из сохранившихся писем Анны к отцу. «В какую варварскую страну ты меня отослал? Дома здесь мрачные, церкви некрасивые, а обычаи ужасны». И, кажется, ее можно понять. Выросшую среди белокаменных древнекиевских соборов с позолоченными куполами, отражавшими солнечные лучи, делавших ее воспоминания еще более яркими, ее пугают мрачные серокаменные строения средневековой Европы. Она не привыкла ни к этому, ни ко многому другому. Но в те суровые времена это особо никого не интересовало. Государственные вопросы были важнее личных, и Анна, активная по натуре, вместе с мужем смело входит в политическую жизнь страны, осваивая азы правления. Что это? Дальновидность молодой правительницы, принимавшей в учет возраст мужа и его частые военные походы? Или нежелание оставаться в тени истории? Оба эти качества свидетельствуют об ее уме.